Николая Чудотворца, что на курьих ножках. На Большой Молчановке, идущей от Поварской до Трубникова переулка и получившей свое название от бывшего здесь в 1769 году домовладельца капитана Молчанова. Церковь построена не позже 1686 года, потому что под этим годом она упоминается в песцовых книгах, именуясь сперва в Трубниках, тут были и дворы дворцовых трубников или трубачей, а потом уже на курьих ножках. Церковь вначале была деревянная, но когда построена каменная, совершенно неизвестно. Под 1686 годом в приходе этой церкви означены дворы боярина Бориса Ивановича Морозова и стрелецкого сотника Андрея Сухорукова. Предел великомученицы Екатерины –